Дорогие братья и сестры, меня зовут Андрей, я из Молдавии, церковь маленького городка Хинчешты, бывший Котовский. Приехали мы с Михаилом Ивановичем к вам, я в качестве водителя. Так братья предложили поделиться словом перед молитвой. У меня очень большое переживание говорить перед таким большим собранием, большого опыта у меня нету. Так что вы простите, если я что-то неправильно, может, скажу или как-то не выражусь правильно. Братья временем меня не ограничивали, но я постараюсь все-таки коротко передать, что Бог положил на сердце. Откроем Священное Писание, Евангелие от Марка, 5 глава. Я прочитаю несколько стихов с 1 по 6 стих, 5 глава Евангелия от Марка. «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его». Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему. Я прочитал первые стихи из этой главы, чтобы нам вспомнить примерно, о каких событиях идет речь, о каком времени служении нашего Господа Иисуса Христа на этой земле. Хотел, чтобы мы вместе подразмыслили над всей этой главой. В этой главе описывается три исцеления. Мы читать все не будем, так выборочно в процессе нашего размышления, чтобы как-то время сократить, сэкономить. И хотелось бы обратить внимание так в отдельности на каждое исцеление, которое сделал Господь. И так основная мысль, вот эти три исцеления. Второе исцеление – это женщина, которая страдала тяжелой болезнью на протяжении многих лет. Расточила все, потеряла всякую надежду на исцеление и на врачей. И мы, как помним, она подошла к Иисусу в толпе сзади, коснулась Иисуса, одежды его и получила исцеление. И третье исцеление – это начальник синагоги Иаир, дочь его при смерти, тяжелая болезнь, видимо, безвыходная ситуация. Он приходит к Иисусу и умоляет его: «Пойдем в дом мой, возложишь руки, помолишься над дочерью моей». И вот что интересно, вот три совсем разные исцеления, совсем разные ситуации. Человек бесноватый – это женщина, дочь начальника синагоги. Но есть что-то общее во всех этих трех случаях. То, что в каждой ситуации эти люди были в безвыходном, безнадежном, абсолютно безнадежном, в такой ситуации находились. Никакой надежды нету. Когда мы учились на курсах, это было в прошлом году, курсах проповедников, мне дали такое пожелание, чтобы проповедовать о Христе. Это с Нового Завета. Когда я стоял перед выбором, на какую тему говорить, конечно, быстрее всплывают какие-то темы с Ветхого Завета, есть интересные истории, на которые легче говорить. Но так вот Бог положил на сердце говорить на эту тему о служении Иисуса Христа. И вот даже первый гимн мы пропели о чудной вести спасения Иисуса Христа. Хор об этом пел. И хорошо, что Бог так направляет наши мысли к Нему, чтобы мы о Нем подумали, чтобы к Нему направили переживания наши. Вот в каждой жизни мы все разные, но у каждого какие-то проблемы, какие-то трудности. Вот хотелось бы вспомнить, вот как было это исцеление этого бесноватого человека. Они приплыли в страну Гадаринскую. Предыдущая глава говорит о том, что они переплывали через море. Это было тогда, когда была буря на море большая, когда Иисус от усталости заснул на корме. Ученики, выбиваясь из сил, пытались вычерпывать воду, чтобы не утонули, это была ночь, они вечером отправились, значит, это было ночью. Ну и вот в таком вот состоянии Иисус проснулся, повелевает ветру, морю утихнуть, они добрались в страну Гадаринскую, на другой берег. Можно представить себе, в каком они были состоянии, уставшие, изнемогшие, мокрые. И вот этот человек бесноватый. Иисус исцеляет его, он повелевает бесам выйти. Они просились войти в свиней, он им разрешает, они вошли в свиней. Стадо свиней бросилось в море, пастухи побежали в селение, рассказали, как это было. Люди, конечно же, знали все этого человека. Мы читали, в каком он был состоянии, что и в цепях, и в окопах. Ну, все знали, это такой редкий случай, все знали, кто это, и побежали посмотреть, конечно же, что случилось. И вот интересная реакция людей, которые прибежали. 15 стих. «Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились». Я раньше, когда часто читал эту историю, так мне было удивительно. Ну, почему устрашились? Такое великое чудо сделал Иисус. Освободил этого человека, освободил все эти селения от всяких страхов, там, чтобы они не ходили, не заковывали его, не прятались, не убегали. Ну, облегчение принес, чудо сделал наш Господь. Освободил человека от такой страшной, вот, бесноватый он был. Даже нельзя сказать болезнь, а что-то намного хуже. Потом со временем я стал понимать уже, в разговоре у нас родственники неверующие, и каждый из вас, думаю, свидетельствовал неверующему человеку или родственникам своим. И вот заметил такое, что в разговоре постепенно разговор заходит о Боге, говоришь ему, и видно вот этот страх в глазах у людей. Хотя речь идет о чем-то прекрасном, о спасении и исцелении, которое хочет дать Господь каждому. У моей жены тоже родственники неверующие, они далеко живут, ну так раз в год, может, два раза мы посещаем их. Но они, конечно, не согласны с нашим образом жизни, что мы служим Богу, что мы верующие, они постоянно склоняют на свою сторону. Ну и хочешь, не хочешь, в разговоре, за столом, вечером, заходит разговор, начинается с одного, а по-любому приходит, а вы как, а вы как. Ну и вот, а заканчивается всегда почему-то, стараемся, чтобы было хорошо, как-то нежно, как-то плавно, как-то объяснить, но заканчивается каким-то спором таким, и видно такая скованность у них, и нет, и не так, и ну вот мне сразу вот вспомнился вот этот человек, такой страх как бы. Полное отвержение, нет, не согласен, нет, не так, нет, неправильно у вас. Почему эти люди так говорили тоже? И они даже попросили его, чтобы он удалился из селения их. Они были рады, что Иисус исцелил, конечно же, этого человека. Они были рады, что он пришел и освободил их от этой проблемы. Но они понимали, что жизнь ихняя неправильна. Они знали, что в их селениях, может, не такие, как этот бесноватый человек, а много очень других людей живут, скованные вот этими цепями греха. Они понимали это, но не хотели поменять. Они думали, может, каким-то другим способом, другим образом, но не такой вот радикальной переменой, как Иисус освободил этого человека. И не захотели, не пожелали. Иисус не настаивал, и они сели в лодку, отплыли обратно. Хотя сказал этому человеку, ты иди в дом свой и расскажи, что с тобой было. А он пошел в Десятиградии и проповедовал всем, и говорил, какое чудо сотворил Господь. Думаю, что когда они плыли обратно, я так предполагаю, что Иисус мог от учеников выслушать много чего, и разговоров между ними. Так, если представим себе, какие трудности они одолели при переплыв в море, рисковали жизнью своей, ну а что получилось? Одного человека исцелил Господь, не пожелали, не приняли, плывем обратно, столько времени, столько риска. Но в глазах Божьих один грешник, один погибающий человек полностью беспомощный, не так, как в наших глазах. Он все сделал для того, чтобы пойти и помочь ему, и освободить его. И никто, кроме нашего Господа Иисуса Христа, не имеет такой силы, чтобы освободить человека от рабства греха. Второе, хотел бы вспомнить за женщину. Она страдала тяжелой болезнью, истратила все свои средства. Было у многих врачей, испробовала разные, наверное, советы. И написано, что только ухудшилась болезнь ее. И средства она все потратила, и надежды нету никакой, и как дальше жить? Но услышала об Иисусе. Последняя надежда услышала об Иисусе, возможно, слышала, что Он исцеляет, что Он чудеса творит. И пришла, присоединилась к этой толпе, подошла сзади, может, такой малой верою, может, не хватило и верой подойти к Иисусу и спросить Его или попросить Его об исцелении, как мы знаем другие примеры из Библии. Но так сзади коснулась и почувствовала, что получила исцеление. И, казалось бы, ну, получила то, что хотела. Но Иисус же знал, Он же Бог всемогущий, знал, кто прикоснулся, знал, как и историю этой женщины, и болезнь ее знал, и переживания, и знал, что она исцелилась. Ну и, казалось бы, они направлялись же к Яиру, дочь при смерти. Ну, поторопись, она уже получила свое. Но наш Господь пришел на землю, и вот во время служения Его Он много творил чудес и исцелений, не только для того, чтобы сделать чудо или дать выздоровление физическое человеку. И вот интересно прочитать эти стихи. На реакцию Иисуса Он посмотрел вокруг с 32 стиха, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала пред Ним и сказала Ему всю истину. Он сказал ей: «Черь, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Какие прекрасные слова! Какой прекрасный конец! Не так, как хотела эта женщина, не так, как она понимала, вот что бы ей только нужно было в жизни. Но Бог вот обратился в эту толпу и спросил, кто это сделал, как бы предлагая этой женщине добровольно самой выйти и сказать. И вот она вышла перед ним и сказала ему всю истину. На что это похоже в наши дни, когда мы выходим, говорим всю истину? Так похоже на покаяние. Она вышла и сказала, какая была у нее жизнь, какое было у нее переживание, какие трудности и какое у нее желание. И вот так Бог оказал ей милость такую, призвал ее к покаянию. И что Он ей сказал после этого? «Иди в мире». И только после чего сказал: «Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Самое главное, что Господь ей дал, это мир и прощение грехов. Намного ценнее, намного лучше, чем быть здоровым. Часто люди чувствуют себя хорошо, здоровы, сильны, но если не имеют мира в сердце, напрасно и жизнь их, и усилия, и часто люди доходят до отчаяния, хотя имеют все потребное для жизни. Но самое главное, что Христос хочет дать человеку, это мир в сердце, прощение от грехов, призвать его к покаянию, к осознанию своих грехов. И коротко хотел бы еще обратить внимание на третье исцеление. Иисус пришел в дом Иаира. Иаир был начальником синагоги, еврей, верующий человек, даже чуть больше, чем другие, не просто верующий, посещающий синагогу, а начальник синагоги. И вот с 39 стиха: «И вошед говорит им: что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит. И смеялись над ним. Но он выслал всех и берет с собою отца и мать девицы и бивших с ним, и входит туда, где девица лежала». Какое печальное отношение этих людей к Иисусу. Смеялись над ним. В других языках, в другом переводе я нашел такой перевод: и издевались над ним. Еще намного хуже. Думаю, в сердце своем, в высказываниях своих были всевозможные там недобрые слова и высказывания в сторону Иисуса. А кто был в этом доме? Начальник синагоги еврей, кто там был еще? Родственники его, близкие друзья его, конечно же, люди верующие, евреи, которые часто посещали синагогу, регулярно, может быть, имели закон, исполняли закон, возможно, приносили жертвы. Но как печально вот читать эти слова, что они смеялись над ним, когда он пришел, чтобы помочь им, чтобы исцелить и уже воскресить эту девушку, эту девочку, девицу, они посмеялись над ним. Ну, мы знаем дальше, что Иисус исцелил ее. И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, но он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. У меня будет такой вопрос, каждый может себе ответить так. Какое из этих исцелений самое трудное? Вот, ну, для Иисуса Христа нет ничего такого труднее или легче. Он Бог всемогущий, но так вот нашим умом как бы мы оценили, какое самое вот сложное было. Думаю, как мы прочитали первые стихи, здесь такое очень неприятная картина описания этого человека бесноватого. Если спросить учеников на то время, какой, вот они были с Иисусом, присутствовали при всех исцелениях. Конечно, с женщиной, которая страдала от этой болезни, было проще. Она сама подошла. И как-то оно было так, проходом как-то они шли, вот по пути и пошли дальше. А если спросить учеников, наверное, бы сказали, это этот человек бесноватый. Во-первых, мы рисковали жизнью, столько трудностей преодолели. А потом видели этого человека, и люди прогнали нас оттуда. Думаю, что ученики сказали, вот там было такое самое трудное, самое такое неприятное. А как смотрит наш Господь на это? Люди, жившие в Десятиградии, я так предполагаю, так как они пасли большое стадо свиней, думаю, каждый в селе держал свиней, они не были евреями. Возможно, где-то они и соблюдали закон, но не были евреями, были язычниками. И можно где-то можно такое сказать, что имели оправдание, что они не приняли Иисуса, не поняли, они не знали закона. Но Господь им оставил этого человека, который лучше всего бы изъяснил их и объяснил им, что с ним случилось. И написано, что он пошел и проповедовал в Десятиградии. Что может человек, который был какое-то короткое время у ног Иисуса Христа, проповедовать? Мы часто долго учимся и прилагаем много усилий, и очень трудно сказать проповедь. А он пошел и проповедовал, и я верю, что многие люди поверили и покаялись от его проповеди. Но вот глазами нашего Господа Иисуса Христа, если он оценит вот эти вот исцеления, думаю, что самое печальное это было третье. Это была дочь, когда он пришел в дом Иаира, начальника синагоги. Это был народ, к которому он пришел. Народ израильский, которому он принес благую весть. И вот как печально, они так осуетились вот своей каждодневной жизни, исполнение закона, приносили жертвы, возможно, исполняли всякие там предписания, всякие правила, которые они уже сами там насочиняли с годами и сотнями лет. И вот они не приняли и не поняли Иисуса Христа. Вот это самое трудное, самое печальное было для Иисуса достучаться до сердец этих верующих людей. О чем хотелось бы помолиться? И чтобы осталось так на сердце у каждого из нас в это последнее время. Что есть общего вот у этих исцелений, у этих людей с нами? В это время, как мы знаем и из истории, и кто вникает немножко вот в новости, вот что происходит в мире, очень много людей верующих, очень много христиан, очень много молитвенных домов и храмов, много течений. В основном все они соединяются в одно. Многие говорят об Иисусе, но как они живут? Как тяжело Иисусу в наши дни достучаться до их сердец, а в частности и до наших сердец. Часто мы входим вот в эту колею собрания, работа, какое-то служение, читаем Библию, возможно, регулярно молимся, но не замечаем самого главного. Господь хочет прийти и дать нам мир и радость, освобождение, и также совершить чудо в жизни нашей. И в каждый день Он ждет вот нашей такой вот расположения к Нему, чтобы мы обратились к Нему, хотя и с малой верой, вот как эта женщина, хотя уже надежды никакой нету, но только Господь может дать нам будущность и надежду. Об этом бы хотелось помолиться, и вот чтобы эти слова так запечатлились в сердце нашем, чтобы каждый нашел вот в этих случаях, в этой главе, в этих словах какое-то назидание для себя, какое-то утешение для себя. Кто находится в трудностях каких-то, в безвыходном положении, что только Иисус Христос может дать радость и прощение, и также сделать чудо в жизни нашей, только Он может. Обратимся к Нему в молитве, поблагодарим Его. Аминь.